Тем не менее, мне не удалось внушить Джорджу и Гаррису надлежащий взгляд на это дело, поэтому, не тратя понапрасну пороху, я взялся за весла. Но не прошло и минуты, как Джордж увидел какой-то черный предмет, плавающий на воде, и направил к нему лодку. Приблизившись, Джордж перегнулся через борт и схватил этот предмет, но тут же смертельно побледнел, вскрикнул и откинулся назад. Это был труп женщины. Она непринужденно лежала на поверхности воды. Ее лицо было нежно и спокойно. Его нельзя было назвать прекрасным. Это было лицо, преждевременно увядшее, изможденное и худое. Но, несмотря на печать нищеты и страданий, оно все же было кротким, милым, и на нем застыло то выражение всепоглощающего покоя, которое появляется на лицах больных, когда утихает боль. К счастью для нас, ибо у нас не было никакого желания застрять здесь и околачиваться в приемной следователя, какие-то люди на берегу также заметили труп и сняли с нас заботу о нем. Впоследствии мы узнали историю этой женщины. Как и следовало ожидать, это была старая как мир и банальная трагедия. Женщина любила и была обманута или обманулась. Как бы там ни было, она согрешила. Кто из нас без греха? Ее родные и друзья, разумеется, сочли себя опозоренными и оскорбленными и захлопнули перед нею двери своих домов. Покинутая всеми, в чужом и враждебном мире, сгибаясь под тяжестью своего позора, она постепенно опускалась все ниже и ниже. В течение некоторого времени она жила на 12 шиллингов в неделю, которые добывала, занимаясь черной работой, по 12 часов в день. 6 шиллингов она платила за содержание ребенка, а на остальные кое-как поддерживала свое бренное тело. Но чтобы удержать в бренном теле живую душу, мало 6 шиллингов в неделю. Связанные столь непрочными узами, они все время пытаются расстаться. И вот в один прекрасный день женщина, видимо, яснее, чем когда-либо, почувствовала всю тяжесть, всю беспросветность своего существования и содрогнулась, увидев призрачную ухмылку смерти. Она обратилась к друзьям с последним призывом, но голос несчастной парии не проник сквозь каменную стену их добропорядочности. И тогда она отправилась повидать своего ребенка. Она взяла его на руки и целовала, ощущая глухое, безнадежное горе, но ничем не выдавая своих чувств, а потом вложила в его ручонку коробку грошовых конфет, ушла, купила на последние деньги билет и поехала в Горинг. Быть может, с лесистыми берегами и ярко-зелеными лугами, раскинувшимися вокруг Горинга, у нее были связаны мучительнейшие воспоминания, но женщины почему-то всегда прижимают к сердцу нож, который нанес им рану. А может быть, среди этих горьких воспоминаний сохранилась и светлая память о блаженных часах, проведенных в густой тени могучих деревьев, склоняющих свои ветви до самой земли. Весь день она бродила по прибрежным лесам, а когда настал вечер и сумерки окутали Темзу своей серой мантией, она простерла руки к молчаливой реке, свидетельнице всех ее радостей и печалей, и древняя река приняла ее в нежные объятия, и приютила ее истомленную голову у себя на груди и прекратила ее мучение. Так и осталась она грешницей во всем. Грешной была ее жизнь, грешной была и смерть. Помилуй ее, Господи, и всех остальных грешников, если таковые еще водятся. Горинг на левом берегу и Стритли на правом — чудесные городки, в которых приятно провести несколько дней. До самого Пэнгборна эти места полны прелести и манят вас пуститься в плавание, будь то под парусом среди бела дня или на веслах при лунном свете. Мы собирались дойти в тот день до Уоллингфорда, но река улыбалась так приветливо, что мы не устояли против соблазна немного задержаться. Итак, оставив лодку у моста, мы пошли в Стритли и позавтракали в Быке к вящему удовольствию Монмаранси. Говорят, что холмы на обоих берегах реки некогда соединялись и преграждали ей дорогу, и что Темза в те дни оканчивалась здесь, образуя огромное озеро. Я не могу ни опровергнуть, ни доказать эту версию, я ее просто сообщаю. Стритли — старинный город, возникший, как и большинство прибрежных городов и деревень, еще во времена бритов и саксов. Горинг менее привлекателен для путешественников, если, конечно, они располагают свободой выбора. Однако в своем роде и он достаточно красив, и к тому же лежит у железной дороги немаловажное преимущество на тот случай, если вы собираетесь улизнуть из гостиницы, не заплатив по счету. Мы задержались в Стритли на 2 дня и отдали в стирку свою одежду. Сперва мы попытались сами выстирать ее в реке под руководством Джорджа, но потерпели неудачу. Неудача — это еще мягко сказано, так как до стирки наша одежда выглядела куда приличнее, чем после. До стирки она была... грязная, более того, чрезвычайно грязная, однако ее еще можно было носить, а вот после стирки... Ой, что уж тут скрывать, после этой стирки Темза от самого Рединга и до Хенли стала намного чище, чем была. Мы собрали и размазали по своей одежде всю грязь, накопившуюся в реке между Редингом и Хенли. Прачка в Стритли сказала нам, что она чувствует себя просто обязанной спросить тройную цену за стирку наших вещей. На них, сказала она, было столько грязи, что ее пришлось не отмывать, а выгребать. Мы безропотно оплатили счет. Окрестности Стритли и Горинга представляют собой крупный центр рыболовства. Рыбная ловля здесь процветает. Река в этих местах так и кишит щуками, окунями, пискарями, угрями и плотвой. Вы можете сидеть и удить с утра до вечера. Многие так и делают, только им никогда ничего не удается поймать. Я еще ни разу не встречал человека, который выудил бы что-нибудь из Темзы, если не считать, конечно, головастиков. и дохлых кошек, но это, собственно говоря, уже не относится к рыболовству. Местный спутник рыболова даже не заикается о возможности поймать какую-нибудь рыбешку. Удобное место для рыбной ловли. Вот все сведения, которые можно из него почерпнуть, и я на основании собственного опыта могу подтвердить их справедливость. В целом мире не сыщешь места, где удильщиков было бы больше, и они удили бы дольше. Иные рыболовы являются сюда и удят целый день, а некоторые здесь останавливаются и удят целый месяц. Если хотите, можете тут поселиться и удить целый год. Результат будет тот же. Руководство по рыбной ловле на Темзе гласит, что в этих местах ловятся также молодые щуки и окуни. Но тут руководство ошибается. Щуки и окуни в этих местах действительно есть. Это непреложный факт, отлично мне известный. Они носятся целыми стаями, когда вы прогуливаетесь по берегу. Они наполовину высовываются из воды, глядят на вас и разевают рты в ожидании хлебных крошек. Когда вы купаетесь, они толкутся вокруг, шныряют под ногами и выводят вас из терпения. Но чтобы они ловились, будь то на червяка или еще каким-нибудь подобным способом, нет уж дудки. Конечно, рыболов я неважный. В свое время я положил немало трудов, чтобы овладеть этим искусством, и, как мне казалось, добился заметных успехов. Однако знатоки сказали, что настоящего рыболова из меня не выйдет, и посоветовали бросить это дело. Они говорили, что у меня поразительно точный бросок, и за глаза хватит сообразительности, и что я в достаточной степени лодырь от природы. И все же они считали, что я никогда не добьюсь успеха в рыбной ловле. Для этого у меня не хватает воображения. Они говорили, что я мог бы стать неплохим поэтом, автором бульварных романов, репортером или еще чем-нибудь в этом роде, но для того, чтобы занять известное положение среди рыболовов на Темзе, требуется куда больше фантазии, выдумки и изобретательности, чем у меня. Кое-у-кого сложилось впечатление, что умение бессовестно и нахально врать вполне достаточно, чтобы стать выдающимся рыболовом. Это роковая ошибка. Простая, бесхитростная выдумка ничего не стоит. На нее способен любой желторотый юнец. Тщательная разработка деталей, тончайшие штрихи достоверности, убедительность и правдивость, граничащие с педантизмом — вот признаки, по которым узнают бывалого рыболова. Предположим, кто-нибудь войдет и скажет: «Слушайте, вчера вечером я наловил 150 окуней!» Или «В прошлый понедельник я вытащил пискаря весом 18 фунтов и длиною в 3 фута!» Это бездарно. Это просто бездарно. Это не имеет ничего общего с искусством. Это свидетельствует о дерзости и только. Нет, уважающий себя рыболов гнушается столь грубой ложью. Его метод заслуживает внимательного изучения. Он преспокойно входит, не снимая шляпы, выбирает себе кресло поудобнее, набивает трубку и, ни слова не говоря, начинает курить. Снисходительно выслушав похвальбу новичков и дождавшись паузы, он вынимает трубку изо рта, выколачивает золу о каминную решетку и замечает: «Да, ну ладно, о том, что я поймал во вторник вечером, лучше никому и не рассказывать». «Да почему же?» — спрашивают его. Да потому, что мне все равно, никто не поверит, спокойно отвечает он без малейшего оттенка горечи в голосе. Потом он вновь набивает трубку и заказывает хозяину тройную порцию шотландского виски со льдом. После этого наступает молчание, никто не решается возражать столь почтенному джентльмену. Теперь он может рассказывать, не опасаясь, что его прервут. «Нет, нет, нет, нет», — задумчиво продолжает он, — «я бы и сам не поверил. Расскажи мне кто-нибудь такую историю, но тем не менее это факт. Это факт. Я сидел с полудня до вечера и абсолютно ничего не поймал. Полсотни подлещиков и десятка-два щучек, разумеется, в счет не идут. Я уже решил, что клев никуда не годится, и хотел бросить. Как вдруг чувствую, кто-то здорово рванул лису. Я подумал, что это опять какая-нибудь мелочь, и дернул. Пусть меня повесит, если удилище подалось хоть на дюйм. Ушло целых полчаса, полчаса, сэр, пока мне удалось справиться с этой рыбиной, и каждую секунду я ожидал, что удилище переломится. Наконец я вытащил и, как вы думаете, кого? Осетра! Сорокафунтового осетра! Попался на крючок, сэр. Да, сэр, я понимаю ваше удивление. Хозяин, еще тройную шотландского, пожалуйста. И тут он начинает расписывать, как все были поражены. И что сказала его жена, когда он пришел домой, и что подумал об этом Джо Багглс. Я спросил хозяина одной гостиницы, не приводят ли его порой в ярость все эти рыболовные истории. Он ответил: «Нет, сэр, теперь уже нет. Поначалу, конечно, у меня от них глаза на лоб лезли. Господи боже, да ведь нам с хозяйкой приходится слушать их с утра до вечера. Ко всему привыкаешь, знаете ли, ко всему привыкаешь». Знавал я одного юношу, это был честнейший паренек. Пристрастившись к рыбной ловле, он взял себе за правило никогда не преувеличивать свой улов больше, чем на 25%. «Когда я поймаю 40 штук, — говорил он, — я буду всем рассказывать, что поймал 50 и так далее. Но сверх того, — говорил он, — я лгать не стану, потому что лгать грешно». Около 25% было явно недостаточно. Ему никак не удавалось держаться в этих пределах. Действительно, самый большой его улов выражался цифрой 3, а добавить к 3 — 25%. Нет никакой возможности, во всяком случае, когда дело касается рыбы. Ему пришлось повысить процент до 33 с третью, но и этого не хватало. Если удавалось поймать только одну или две рыбки, тогда, чтобы упростить дело, он решил удваивать количество. В течение 2 месяцев он действовал по этой системе, но потом разочаровался и в ней. Никто не верил, что он преувеличивает улов только в 2 раза, и его репутация вконец испортилась, поскольку такая умеренность ставила его в невыгодное положение среди других рыболовов. Поймав 3 маленькие рыбешки и уверяя всех, что поймал 6, он испытывал жгучую зависть к человеку, который заведомо выловил всего 1, а рассказывал направо и налево, что выудил 20. В конце концов, он заключил с самим собою соглашение, которое свято соблюдал. Оно состояло в том, что каждая пойманная рыбка считалась за 10, и еще 10 прибавлялся для почина. Например, если ему не удавалось вообще ничего поймать, он говорил, что выудил 10. 10 — это был наименьший улов, возможный при такой системе. Это был ее, так сказать, фундамент. А дальше, если моему пареньку и в самом деле удавалось случайно подцепить 1 рыбу, он считал ее за 20, 2 рыбки сходили за 30, 3 за 40 и так далее. Система эта была настолько проста и удобна, что пошли разговоры о том, не следует ли принять ее для всей рыболовной братии. Действительно, года два назад Комитет Ассоциации рыболовов на Темзе рекомендовал ее повсеместное применение, но старейшие члены ассоциации воспротивились этому. Они сказали, что идея не дурна, но множитель следует удвоить и каждую рыбу считать за 20. Если у вас найдется свободный вечерок, советую вам забраться в какую-нибудь маленькую прибрежную гостиницу и облюбовать себе местечко в баре. Вы непременно встретите там 2-3 закоренелых удильщиков, которые, потягивая пунш, заставят вас проглотить за полчаса такую порцию рыболовных историй, что у вас потом целый месяц будет пучить живот. На второй день пребывание в Стритли, мы с Джорджем и собакой, покинутые на произвол судьбы, Гаррис запропастился неведомо куда. Среди дня он вышел побриться, потом вернулся, потом ровно 40 минут начищал свои башмаки, и больше мы его не видели. Так вот, мы с Джорджем и собакой прогулялись вечерком в Уоллингфорд, а на обратном пути забрели в маленькую прибрежную гостиницу, чтобы отдохнуть, закусить и прочее. Мы вошли в общую комнату и уселись. Там был какой-то старик, куривший длинную глиняную трубку, и мы, конечно, начали беседовать. Он сообщил нам, что сегодня был славный денек, а мы сообщили ему, что вчера был славный денек. А потом мы все трое сообщили друг другу, что, вероятно, и завтра будет славный денек. А Джордж еще сказал, что урожай, кажется, будет отличный. После этого каким-то образом выяснилось, что мы здесь проездом и завтра утром двинемся дальше. А затем беседа прервалась и наступила пауза, во время которой наши глаза рассеянно блуждали по комнате, а в конце концов они остановились на пыльном древнем стеклянном шкафчике, повешенном высоко над каминной полкой. В нем красовалась чучело форели. Эта форель просто загипнотизировала меня. Она была чудовищной величины. По совести говоря, я сперва подумал, что это треска. «А-а-а-а!» — сказал джентльмен, проследив направление моего взгляда. «Славная штучка, не правда ли?» «Совершенно необыкновенная!» — пробормотал я, а Джордж спросил старика, сколько она, по его мнению, весит. «Ну, 18 фунтов и 6 унций», — ответил наш приятель, поднимаясь и снимая с вешалки свой плащ. «Да-да», — продолжал он, — «3 числа будущего месяца стукнет 16 лет с того дня, как я вытащил эту рыбу. Я поймал ее на малька. Чуть пониже моста люди рассказали мне, что она завелась у нас в реке, а я и говорю, я должен ее поймать, должен». И поймал ведь. Пожалуй, в наше время немного вы найдете таких крупных форелей. Спокойной ночи, джентльмены. Спокойной ночи. Тут он и вышел, и мы остались одни. После этого мы глаз не могли оторвать от форели. Это была действительно замечательная форель. Мы все еще смотрели на нее, когда у гостиницы остановилась повозка. Спустя некоторое время возчик вошел в комнату с кружкой пива в руке и тоже засмотрелся на рыбу.